тоска доводит не добрать им толк. Сказка без конца, я сделал больше, чем голодный полк. В недофермовых шмотках петухи толпой. Что мне делать, если я хочу идти только с одной? А, меня так бесит мир, меня бесит они. Меня бесит здесь все, каждого бы убил. Не гони меня за движ, мне и так все понятно. В моем течении мне хватает снарядов, чтоб отстаивать тишь. Я в войну вложил все, все умения, силы. Я умею красиво и плевать на то, что в директиве я устрою поток. Я брал темы духовные, так пора земные. Рассказать о том, что совсем рядом были. Разные страсти напасть и как хотели пасть. Меня кусали щенки, как тяни за то, когда есть бабло. Как бросали друзья и просились на порт. На мне прицел, да я трону социопат. И гнев комом иду вперед, считаю бирки. На каждом ценнике и кровь в стирке. Брат в маске, сладкая отрава. Как идти по снегу, под которым лава. Как святая прелесть, но внутри шалава. Как невинный в слове, а под словом правда. О том, о чем никто не скажет. Время идет, а я лечу по параллели. Часы недели всегда в деле, мои песни всегда в теме. Я вечно не попадал в клише, я гнул свою линию, свой сюжет. Мне было сложно, но вот уже я могу в такой борьбе подбить в кювет. Лицемерие целость бесцельно в тучу, лишь потеря чему-то учит. И кто-то чести, но раны в теле. За веру сделал, был взят, расстрелян. Иду по списку, прямо выстрел. Вокруг мрази убрать быстро. Оскал дикий набор, жесткий. И каждый шаг, как сквозь розги. На ок мозги, в них мир плоский. Тюрьма, мираж, судьба, гости. Я всем владею, я как прокси. Мой мир фундамент, шаги и доски. Плейлист, гвоздь, вы все гости. В моей природе вы листья. Осень, движение вниз. Я вверх, птиц, вошел в игру, готов биться. Мой особый дар, это быть собой. Себе сам дал, пусть своей тропой. Я лью чувства, зол или грустно. Учи все это, мне сдашь устно. Выход, я завалил.